Глава 12. «Еще и мастер звука?» — хмыкнул старейшина, слушая доклад старшего наставника. Если бы сейчас здесь был Айден, он бы сразу узнал в говорящем того самого старейшину, что принимал первый этап испытания. Он как раз заслушивал доклад о новом пополнении от главного наставника, и в этом докладе об Айдене говорилось не так уж и много. Средней силы практик на уровне хорошего кланового бойца или даже наследника, но не больше. Не о чем тут было говорить, кроме того, что сам парень не мог получить такие знания, а значит, он был из учеников какого-то свободного мастера, пожелавшего остаться неизвестным. Ничего такого необычного. За жизнь старейшины в секте такое случалось не один десяток раз, когда свободные мастера отправляли своих подопечных к ним, чтобы те набрались опыта в походах по долине падающих звезд. Всем плюс от такого. Ученики получают опыт, а фракция — сильного бойца, который прикроет своих товарищей по группе. Еще и принесет что-то ценное из рейда. В других фракциях такое также приветствовалось. Обычно, правда, никто не скрывал имен своих мастеров, но и не сказать, чтобы это было какой-то редкостью. У сильных мастеров свои причуды. Старейшине ли это не знать? Да и чего ходить далеко. Сегодня они получили трех учеников под свое крыло с просьбой показать им, что из себя представляет долина. И желательно, чтобы ребятки не померли при этом. Хотя если помрут по своей глупости или слабости, то туда им и дорога. Именно так и было сказано при самих учениках. Естественно, отделение не стало отказывать почтенным мастерам, тем более, что все эти разговоры были лишь поводом, чтобы собрать всех трех свободных мастеров здесь, во плоти, в отделении. «Что сказала о технике исполнения вторая старейшина?» Вернулся он к вопросу мальчишки, чей мастер решил играть в скрытность. «Мастерство на уровне эксперта Цитры. Его готовили с малых лет. Еще и несомненный талант. Во внешних землях не так много наставников такого уровня, чтобы подготовить такой талант. Мы думаем, что это Элиния Ледяная, тем более, что у паренька также освоена концепция законов льда». «Элиния? Ее же лет 10 уже не видели». «Но да, очень похоже на ее руку», — покивал старейшина, задумчиво обводя взглядом свой кабинет. «Если мы сможем заручиться еще и ее поддержкой...» Договаривать он не стал, но и так было понятно, о чем речь. Секта Луны и Солнца смогла договориться с тремя сильнейшими экспертами о помощи в одной очень опасной, но перспективной экспедиции вглубь долины падающих звезд. Но в такой ситуации дополнительный мастер, еще и специализирующийся на техниках звука, точно не станет лишним. «Но даже если это не линия, действуем в том же ключе». Наконец вышел старейшина из задумчивости. «Всегда есть шанс, что парень захочет остаться в секте. Тогда мы получим мастера звука, пускай только начавшего свой путь». «Ладно, давай к следующему пункту. И так потратили на этот небольшой вопрос слишком уж много времени». «Да, старший», — кивнул наставник. «Вот выкладки по всем новичкам и наши мысли насчет создания групп. Этот поток откровенно слабоват. Будет много жертв в долине». С помощью хранительницы Айден смог разобраться в возможности Гуциня, что носил имя «Закатный дракон». И прежде всего, это его способность появляться рядом. Это было что-то вроде пространственной техники, которая повиновалась мысленному приказу. Перемещала музыкальный инструмент к его хозяину и подвешивала на уровне метра, чтобы было удобно положить на него руки и сыграть даже сложную мелодию. А еще, по словам той же хранительницы, возможности Гуциня хватит на то, чтобы работать с практиками даже красных рангов, так что вопрос выбора инструмента перед Айденом закрыт надолго. И это не могло не радовать. А вот цена получения Гуциня стала тем, что совсем его не радовало. 2000 очков заслуг, которых у него, понятное дело, еще не было. Хранительница с видимым удовольствием понаблюдала за небольшим смятением Айдена от услышанной суммы и добавила, что может отдать музыкальный инструмент в долг, но только лишь потому, что никто на все эти цитры и гуцини не претендует. А раз так, то какой смысл одному из артефактов пылиться в хранилище? Но долг Айден в любом случае обязан был вернуть, так или иначе. Что же, выбора у него все равно особо не было, так что он согласился, благо никаких сроков возврата долга названо не было. Хоть какой-то плюс. Сам долг он обязательно выплатит как можно быстрее. Айден ненавидел быть кому-то должным. Впервые за очень долгое время он мог нормально тренировать техники звука и практиковать игру на цитре, точнее гуцине, чем сегодня же Айден и занялся, устроив небольшое представление во внутреннем дворе Тулоу. И, надо сказать, сильно удивил этим других учеников. Пожалуй, только Элара с Кушаром оказались готовы к его музыке, хотя с новым музыкальным инструментом и поднятием ранга Айден такое ощущение стал еще лучше чувствовать исполняемые мелодии. И это тут же дало свои результаты. Единственной небольшой проблемой стала концепция льда, которая нет-нет, но прорывалась в момент исполнения музыки, если Айден даже минимально вливал в гуцинь духовную энергию. Хотя назвать это проблемой все же было немного неправильно. Появляющиеся ледяные кристаллики вокруг Айдена в моменты особенного усиления музыки завораживали многих, а небольшой холод — с ним практики боевых искусств могли легко справиться. Не забывал Айден и про практику мелодии ледяного мира, точнее, ее начальных сутр, легко и просто маскируя все это обычной игрой на гуцине. В конце концов, мастеров звука цитры не то что в отделении, во всей секте не было, так что в этом смысле он нисколько не рисковал. Впрочем, даже если и были, узнать технику по звуку очень сложно, а уж если сама техника незнакома, то и вовсе невозможно. Говорить о том, что за короткое время Айден из никому неизвестного практика вдруг превратился в местную звезду, конечно, нельзя, но вот то, что у него стало куда больше знакомых внутри секты, несомненно, к чему, собственно, он и стремился. Пускай это и были в основном простые ученики, но и так хорошо. Айден не оставлял надежд найти хоть кого-то, кому известно о судьбе мастера Зотика и детей, которых он привел с собой в секту когда-то. Про Хорварда Забияку и его ученицу не было никаких известий. Все приглашенные свободные мастера со своими учениками продолжали гостить в отделении, но с новичками они почти не пересекались, находясь на той части территории секты, где жили внутренние ученики и мастера со старейшинами. И это полностью устраивало Айдена. Еще одной отличной новостью стало то, что базовые и продвинутые техники звука, известные ему, отлично работали в тренировочных массивах и особенно оказались эффективны в том, куда он предпочитал ходить. Если раньше в сражении ему приходилось постоянно находиться рядом с цитрой либо таскать ее в руках, серьезно ограничивая себя, то уже с летающим рядом гуцинем все менялось кардинально, освобождая руки Айдена. А в один из следующих самых обычных дней его и Элару вызвал к себе Кадате Тор и с загадочной улыбкой торжественно вручил свиток назначения в группу. «Поздравляю! Вот и вы теперь пристроены», — сказал он. «На занятия продолжаете ходить, если не находитесь в рейде, конечно. Группа новая, несработанная, так что у вас будет пара недель на притирку. Но в целом готовьтесь к скорому выходу в долину. А, ну и командиру вашего отряда — один из самых опытных практиков в нашем отделении. Он, конечно, со своими причудами, но у каждого бывают свои недостатки. Цените». «Спасибо, старший», — одновременно склонились в почтительном поклоне Айден и Элара. «В свитках вся информация по вашей экипировке и требованиям к работе в группе. Там же и место сегодняшнего сбора с вашим командиром». Айден убрал свиток в карманное пространство кольца и посмотрел на уходящего красного мастера. «Наставник», раз уж он оказался один на один с Этором, стоит воспользоваться подвернувшимся случаем. «А есть ли какая-то возможность еще раз попасть к тем камням познания? Я бы хотел попробовать помедитировать над тем, который тогда нашел». Наставник явно удивился этой просьбе. Он пару секунд смотрел на Айдена, пытаясь понять, о чем тот говорит. «Какой в этом смысл, ученик?» После паузы спросил он. «Ты должен был и сам почувствовать, когда осознал название техники. Она не дастся тебе. В том зале собраны камни, которые невозможно использовать из-за потерянных знаний. и мы используем их лишь как проверку вступающих, не больше. Ты только зря потратишь время». Айден тут же припомнил дополнительную приписку к мелодии «Ледяного мира». В качестве требований там фигурировала основа храма дракона, которую вряд ли мог иметь кто-то из сектантов, да и вообще практиков внешних земель. Кстати, возможно, именно поэтому они так хотели найти ту эмблему в виде дракона на свалке. Наверняка у них есть те, кто понимает, для чего такие эмблемы использовали. Мелькнула у него в этот момент мысль, а вслух же он возразил Этору. «Я скорее хочу проверить свое восприятие и понимание. Возможно, как-то улучшить их. Камни можно использовать и так». «Только эффективность сомнительная», — проворчал в ответ наставник. «Хочешь тратить время? Дело твое. В зал пускают всех желающих. Обратишься к любому слуге, он проводит. Это, можно сказать, свалка ненужных камней познания, если про такие артефакты уместно так говорить, конечно». «Спасибо за совет, старший». Довольно неожиданно, что такое место оказалось обычной свалкой, но это даже хорошо. Айден уже готовился к отказу и думал попросить допуск к камням в обмен на обещанную библиотеку для внешних учеников, но обошлось. Что ж, ему же лучше. «Пойдем, встретимся с нашим командиром», — подала голос Элара, о которой парень, если честно, немного забыл. «Вот же, не сказать, что работа с этой избалованной девчонкой — верх мечтаний. Лучше бы Кушара дали в группу. Но, с другой стороны, могли и того же Лодена включить. Вот бы было веселье», — подумал он, разворачиваясь за спешащей девушкой. В переданном свитке, к слову, ничего такого не было. Рекомендовали стандартные походные вещи, припасы, а также общие разъяснения о том, что нужно иметь во время всех рейдов и на что обращать внимание. Ну и указано место встречи с неким мастером Диланом. Красного ранга, кстати. Когда-то Тор не соврал, говоря о его опыте. Судя по количеству выходов в долину, которые также были указаны в свитке, он больше 10 лет уже являлся фракционным искателем. Теперь осталось только понять, о каких причудах говорил наставник. До места встречи они добрались за полчаса. Это оказалась свободная тренировочная площадка с несколькими тренажерами уровня ученика и не самыми популярными массивами. Пришли они туда чуть раньше указанного срока, так что пришлось подождать. За это время Элара успела прожужжать Айдену всю голову местными сплетнями, которые она, оказывается, чуть ли не коллекционировала. «Нужно быть в курсе происходящего вокруг, Кайден!» — наставительно подняла она палец. «Чтобы не попасть в разборки между клановыми или любимчиками наставников, или мастеров. Держать нос по ветру, как говорил мой дед. Зная расклады местных сил, всегда можно выгодно присоединиться к кому-то и заработать себе парочку сотен очков. Или даже уважение. Навести связи. Именно поэтому так важны слухи». Ее просветительская речь была прервана появлением на площадке 3 практиков. Низкорослого седого мужчины в специальных очках, помогающих усиливать восприятие, и 2 его спутников, закутанного в какие-то тряпки непонятного практика, и беловолосой красивой девушки, хорошо знакомой Айдену. И, судя по ее вспыхнувшему взгляду, она также узнала его. «Вот же проклятие!» — выругался мысленно парень. «Задача не попасться на глаза Нарисе успешно провалена». «А вот и оставшиеся члены нашего отряда!» — весело воскликнул мужчина в очках, оборачиваясь к идущей за ним колоритной парочке.